Глава 18. 9 часами ранее. Не спавший уже вторые сутки, осунувшийся и нервный, Алексей Порецкий открыл очередную пачку сигарет. Рассеянно щелкая массивной бензиновой зажигалкой, он невидящим взглядом смотрел перед собой, изо всех сил пытаясь отыскать тот самый момент, когда все в его жизни вышло из-под контроля. В полумраке домашнего кабинета сейчас царила угнетающая тишина. Всегда спокойный и уравновешенный Сергей Санаев сейчас тоже выглядел не лучшим образом. Темные круги под глазами выдавали бессонные и напряженные сутки, события которых испытывали на прочность как будто специально. Положение складывалось не только отчаянное, но и крайне позорное. И главное, сколько ни пытался, он не мог понять, где в управлении своими людьми он допускал ошибку. Одну и ту же оплошность, судя по всему, системную. «Ох, и втравил же ты меня в дерьмо, Сережа!» — зло прошипел Порецкий, буравя уставшим взглядом своего товарища. Санаев в ответ лишь покачал головой, но не нашел, что сказать. До боли не хотелось говорить правду, но и скрывать теперь все это было бессмысленным. «Итак», — начал Порецкий, — «может, расскажешь, что ты еще не мог контролировать? Чтоб я знал, откуда прилетит в следующий раз. И вообще, ждет ли нас хоть какой-нибудь следующий раз? Или этот твой Летников снова всех одурачит? Пока все складывается так, что ему это только на руку». «Леша», — попытался было отбиться Санаев, — «ты давай вот сейчас не заводись, я и так думаю, что мы можем предпринять». В полумраке кабинета снова повисла тягостная тишина. Каждый погрузился в свои раздумья. Референт Порецкого и его личная помощница Валя бесшумно внесла в кабинет поднос с чашками свежесваренного кофе. Но Алексей лишь брезгливо поморщился. Учитывая количество выпитого кофе, только от одного запаха этого напитка его начинало мутить. Перехватив удивленный взгляд Вали, Порецкий сухо кивнул и, не вдаваясь в подробности, попросил принести через полчаса чая и минералку. «Значит так», — негромко произнес Алексей, — «давай-ка по порядку. И вот еще что. Хватит спектаклей про оскорбленное самолюбие. У тебя это получается так же отвратительно, как и командовать своими людьми. Ты вообще их где? И самое главное, как набираешь? По вокзалам бичей отлавливаешь, что ли? Один и тот же косяк у тебя, Сережа. Один и тот же. А в результате мы уже по макушку в дерьме утопли». Санаев тихонько развел руками, давая понять, что полностью согласен со своим шефом и обескуражен не менее. «Что же все-таки случилось с Ибрагимовым?» — ехидно сощурившись, спросил Порецкий после небольшой паузы и от упоминания этого имени Санаев вздрогнул. На вопрос шефа у него не было внятного ответа. Одни догадки, и сейчас они представали перед ним в совершенно новом и неприглядном свете. «Леша, ты же и сам знаешь, Арби застрелен. Стрелка так и не нашли. Стадион, суматоха, шум. Все орут из-за забитого гола. Неразбериха, одним словом. Поначалу думал, постарался кто-то из зелимхановских парней. И сейчас так думаешь?» — не отступал Порецкий, словно пытался прижать к стенке своего боевого товарища. На этом импровизированном допросе Санаев чувствовал себя отвратительно. Мало того, что у него не было внятных ответов по поводу своих же людей, так выходило, что все эти годы он попросту закрывал глаза на реальность, предпочитая верить в удобную версию правды. Крыть было нечем. Оставалось лишь перетерпеть стыдобу сейчас и попытаться вместе найти выход. А свой позор он и правду заслужил, так что этот разговор придется выдержать. Оправдываться просто глупо. «Нет, есть основания полагать, что за убийством стояли другие люди». «Черт, ты прямо сказать можешь? Что это еще за «есть основания», «другие люди»? Хватит юлить, как девица на свидании. Хватит! Скажи сразу, что это Летников, ведь так? Хватит мне врать. Это Летников? Он застрелил Арби Ибрагимова. Мотив у него, как выяснилось, был». Санаев молчал и чувствовал, что с каждой секундой в нем закипает ярость. Но не на Порецкого, который сейчас наотмашь бил его очевидными фактами. Санаев бессильно злился на самого себя и на ту самонадеянность в управлении своими же людьми, которых надо было держать в строгом подчинении, а не отдавать все им на откуп. Вот, на секунду не углядел, и чем обернулась. «Молчишь, Сережа?» «Молчи, продолжай молчать. А я пока тебе сам расскажу, как дело было. Тебе дается четкое задание – держать Стаса и Лиду Беловых в доме до того момента, пока их отец полностью не подпишет все документы. Что из этого ты понял не так? Хорошо, я продолжу. Вместо того, чтобы самому взяться за это дело, ты все отдал своему человеку. Кому? Ибрагимову? Знаешь же, что он за себя не отвечает, стоит ему девку помоложе показать. И что потом? Оставили не просто свидетеля, а обозлили этого волчонка Белова-младшего так, что вот теперь расхлебываем». Сергей Санаев опустил взгляд. Слышать правду было гадко, но еще неприятнее было то, что он не мог, да и не хотел оправдываться. Его прокол. И шеф имел полное право на этот разговор. «Белов-младший выжил. Твои люди даже это не смогли до ума довести. Вот только действительно, с чего бы спустя 7 лет кто-то застрелил Ибрагимова? Я понимаю, врагов у него было много. Но согласись, у Летникова были все основания стрелять в того, кто сам лично пытал его сестру, а потом отдал ее как развлечение своим людям. Кстати, я так полагаю, они все сейчас тоже живы и здоровы». С сарказмом поинтересовался Порецкий. Санаев огорченно мотнул головой. «Нет, все были убиты в течение недели после того, как застрелили Арби Ибрагимова. Но тогда ж началась вся эта история с передачей компании Бараеву. Ну вот и...» «И что?» «Продолжай. Логика у тебя интересная. Такое в цирке за деньги не каждый раз услышишь. Что еще ты не так понял?» «Я уже ответил», — раздосадованно прошипел Санаев. «Решили, что заварушка между своими, думали на парней Бараева». «О, как интересно! Ну-ну! Долго думали?» Санаев молчал и удивлялся только одному. На каком этапе он действительно настолько расслабился, что полностью перестал контролировать все, что происходило в его прямом подчинении? Иллюзия контроля, видимость того, что он отдавал приказы, и они выполнялись. Но на самом деле выходила полнейшая неразбериха. В далеком 2006 году он даже не удосужился лично заняться заданием по Белову. Спустя 7 лет не стал вникать в то, кто же именно убил Ибрагимова и его людей. А в 2018-м... «Что, не уйдешь от судьбы?» — словно угадал его мысли Порецкий, и от этого вопроса Санаев вздрогнул. «Если бы ты лично занялся делом Беловых, как я тебе и поручил, а не передавал бы это другим, то точно знал бы, как выглядит Летников, который, совершенно не напрягаясь, попал в твое поле зрения, а затем и в круг твоих людей». Порецкий не скрывал откровенного презрения к Санаеву, который допустил такую ошибку, непростительную для специалиста его уровня. «Про Бараева и тех, кто его убил. Мне продолжать или сам сложишь картинку?» «Сразу после переоформления бизнеса и полной передачи его нам». «Забавное совпадение. Бараев больше не нужен, и его тоже убивают. Кстати, тоже твой человек, бывший среди тех, кто удерживал Беловых-младших?» «Сам ведь говорил, что кто-то из своих поработал», — насмешливо поинтересовался Порецкий. «Так, Леша», — неожиданно вспыхнул его товарищ, — «хватит. Высказался? Полегчало? Да, это моя вина. Да, я сам все это должен был сделать и лично проследить за неукоснительным исполнением твоего задания. Да, должен был, но не сделал. А теперь надо думать, как отсюда выбираться». «Убрать Летникова. Разобраться со Стаховой. Забрать ноутбук и передать файлы нашим партнерам. Задачи те же, вот только срока у нас до конца этих суток». Санаев глянул на часы и с облегчением вздохнул. Время еще было, стрелки часов показывали 5:30 утра. В накуренном кабинете Уже почти не оставалось воздуха, и Алексей Порецкий подошел к окнам, желая немного проветрить помещение. Живительной, прохладной волной в комнату ворвался свежий утренний воздух, принося с собой целительное и обманчивое ощущение надежды на то, что все сложится хорошо. Обязательно и само собой. «Твою мать! Это еще что?» – тихо выругался Порецкий и застыл, как вкопанный у окна кабинета. Встревожившийся Санаев одним прыжком подскочил к шефу и остолбенело уставился в окно. Увидеть бодрого и, судя по всему, абсолютно трезвого Кирилла Порецкого в половине шестого утра – само по себе это событие было совершенно невероятным. В такое время Порецкий-младший обычно либо ложился спать, либо завершал очередную гулянку в качестве любимца желтых СМИ и завсегдатая скандальной хроники. Последние полтора месяца были исключением. Не столько в связи с проснувшейся сознательностью Порецкого-младшего, сколько из-за стараний Доминики Астаховой. «Жди беды», — едва слышно заметил Санаев, с интересом глядя, как Кирилл уверенной походкой направляется ко входу в особняк, удерживая за поводок рослого и слегка неуравновешенного добермана Магнума. Порецкий-старший лишь молча кивнул, устало сгорбившись. Кирилл, да еще и в такой час, явно заявился не для раннего завтрака с отцом. Впрочем, на стандартное клянчение денег это тоже мало походило. А вот чтоб еще и с этой дурной собакой притащиться... Из-за массивной дубовой двери кабинета послышался сначала громкий лай, затем истеричный визг Вали, басовитый мат охранника и грохот каких-то падающих предметов, среди которых ясно различался звон разбивающихся чашек. «Наш чай», — спокойно сказал Санаев. «Наш идиот», — в тон ему обреченно отозвался Порецкий-старший. С трудом придерживая Магнума за поводок, Кирилл вошел в кабинет и сразу же плюхнулся в кресло рядом с отцовским столом, попутно одергивая непослушную собаку и заставляя ее сесть. Порецкий-старший с шумом втянул в себя воздух, однако, вопреки ожиданиям, никакого перегара от сына не чувствовалось. «Киря, это что за цирк ты тут устроил? На кой черт с этой бракованной псиной притащился? Что там с Валей?» «Порядок», — широко улыбнулся Кирилл, разваливаясь в большом кожаном кресле. «Так», — раздраженно отчеканил Алексей Маркович, «что тебе тут понадобилось? Только уже говори сразу, заботы без тебя хватает». «Ну зачем же ты так со мной, папа? Я ведь помочь пришел». Тон Кирилла стал еще более вальяжным, чем вызвал презрительные гримасы одновременно и у Порецкого-старшего, и у Санаева. «О, и вы тут, дядь Сережа? Это как раз кстати». Оживился Кирилл, делая вид, что только сейчас заметил Санаева. «Вы нам тут сейчас очень понадобитесь!» С трудом скрывая откровенное презрение, Санаев, не мигая, уставился на Кирилла, пытаясь предугадать очередную нелепицу, которую тот сейчас скажет. «Я так понимаю», — с язвительной улыбочкой продолжил Кирилл, «нам сейчас жизненно важно найти Доминику и этого ее Летникова. Ну и ноутбук, который сейчас у них, так?» «Да, Киря. Только и всего», — раздраженно ответил Порецкий-старший. Санаев сощурился и чуть склонил голову на бок. Чутье подсказывало ему, что Кирилл сейчас может со свежей головой подсказать им то, что они оба не замечали. «Да, Кирилл, нам нужны эти двое и их ноутбук. Только они как провалились сквозь землю. Их нигде нет. Ясное дело, где-то отсиживаются. Пытались отслеживать по картам и платежам впустую. По телефонам не отследить тоже. Так что пока мы в тупике», – деловито отчитался Санаев, не желая продолжать пустую перепалку отца и сына. «Отлично», – самодовольно откликнулся Кирилл, явно упиваясь какой-то своей идеей. «Ну так, может, просветишь нас, что в твою светлую головушку пришло?» – съязвил его отец. Порядком уставший Алексей Порецкий был вовсе не настроен на изящные светские разговоры, и вся эта вызывающая многозначительность в поведении сына сейчас его крайне бесила. Вдобавок он не мог четко ответить на простой вопрос, кто его раздражал больше, непредсказуемый и легкомысленный младший сын или дурная и совершенно не поддающаяся дрессировке собака из бракованного помета. «Мы же технически можем отследить нужного человека по номеру телефона», — обратился Кирилл к Санаеву. «Да, это несложно, но они, скорее всего, пользуются сим-картами, оформленными на других людей, и отследить их реальное местоположение мы не можем. У нас нет их номеров, а значит, нет ни единой зацепки». «А их номера нам и не понадобятся», — сделанной беззаботностью отозвался Кирилл и, плотоядно улыбнувшись, легонько погладил Магнума по холке. От внимательного взгляда Сергея Санаева не укрылось то, насколько спокойно и уверенно сейчас держался Кирилл, особенно если отбросить всю эту ожидаемую цирковую браваду с придурковатым Магнумом. Ледяные искорки в непривычно трезвых глазах Парецкого-младшего выдавали какую-то вполне слаженную и дельную мысль. «Если у нашей Доминики все так серьезно с этим Летниковым, то вот и поглядим, насколько она готова подставиться ради него».